Глава 57. «Что он тут делает?» Быстро перебирая ногами, иду за Вадимом. «У них же банкет!» «Сам бы хотел знать!» Появление Кирилла не то что неожиданно, оно словно гром среди ясного неба. Мы ведь все просчитали, и такое развитие сценария не могли предположить. «И что он сделает? Силой утащит нас к себе на помолвку?» Представляю, как он вытаскивает нас из здания и запихивает в машину. Со сцены у него это вряд ли получится. В кармане джинсов вибрирует телефон. Достаю гаджет и вижу имя Тима на дисплее. «Кто?» Не глядя на меня, спрашивает сводный, спускаясь по лестнице и огибая этаж, который находится ниже того, где расположен концертный зал, и снова выходит на лестницу и поднимается к залу с противоположной стороны. «Тим, надо ответить, они нас потеряют». Мысли лихорадочно мечутся по черепной коробке. Я представляю, что стоит ответить, как Кирилл мгновенно будет в курсе нашего местоположения. «Скажи, что встретишь их на сцене». «Алло?» — принимаю вызов. «Птах, вы где?» — слышу взволнованный голос друга. «Тим, отец Вадима рядом с тобой? Мне нужно понимать, что происходит». «Да, он здесь». Отвечает сухо, и я представляю, что он думает сейчас о нас всех. «Тогда встретимся на сцене. Тай». «Что?» «Понимаю, что порчу ребятам абсолютно все. Им нужна солистка, которая не будет жить на другом конце города и приезжать на репетиции только по выходным. Не нужна та, из-за которой все их цели и труд могут пойти прахом». Слезы подкатывают глазам, но я смаргиваю их. «Не сейчас». «Я выйду на сцену, Тим. Обо всем остальном позже». «Хорошо», — тихо говорит он и бросает трубку. «Кажется, — стараюсь выдавить из себя улыбку, — мы недооценили желание родителей привязать нас к себе». «Обломятся. Мы не аксессуары, чтобы нас можно было носить с собой в качестве красивой детали. Хотели идеальную картинку семьи? Так, может, стоило для начала обсудить наши с тобой планы?» Голос Вадима вибрирует злостью, и я прекрасно его понимаю. В погоне за новой и крепкой семьей наши родители очень близки к тому, чтобы растерять свои старые семьи. Им плевать. Понимаю абсолютно четко, что независимо от того, что бы мы сказали, реакция родителей была бы одна и та же. «Дотерпим до конца года, мушка, и свалим, обещаю. Все будет у нас круто». Сводный обнимает меня и прижимается губами ко лбу, чтобы не испортить мой макияж. «Следующая жвачка», — говорит координатор с наушником в ухе и микрофоном в руках. «Они готовы?» «Да», — отвечаю, зная, что ребята стоят за кулисами и ждут команды. Как только дают отмашку, я захожу в студию и прохожу к стойке с микрофоном. Парни идут с противоположной стороны и занимают свои места. Кожа горит под прицелом множества незнакомых глаз, на лбу выступает испарина от света прожекторов. Самое главное, что мы все четверо на сцене. Мы отыграем свою часть, а дальше будет, что будет. «Здравствуйте», — говорю я в микрофон, улыбаясь, повернувшись к залу и вешаю гитару через плечо. «Мы группа «Жвачка», и сейчас вы вляпаетесь в нашу музыку». Провожу по струнам, проверяя звук. Слышу, как позади Балу пробуют ударные, а Тим и Женя — свои инструменты. Оглядываю зал сквозь слепящие лучи прожекторов. Вижу судей, позади которых сидят простые зрители, и стараюсь не цепляться за незнакомые лица. Оборачиваюсь к парням и спрашиваю: «Готовы?» Они кивают. Балу отсчитывает палочками до трех и заводит ритм, и мы тут же вливаемся в мелодию. Я начинаю петь «Крылья», думая о том, кто эти самые крылья дарит мне в последнее время. Знаю, что он стоит за кулисами и наблюдает за мной, и это придает мне еще больше уверенности в себе. Мне кажется, с таким чувством, как сейчас, я еще ни разу не исполняла эту песню. Меня переполняет столько всего: страх, неуверенность, любовь и нежность, а еще страсть к музыке и своему делу. Я не знаю, что будет после выступления. Возможно, после прослушивания у меня больше никогда не будет возможности петь, или же я потеряю группу. Но этот миг я запомню навсегда и буду благодарить Вадима за то, что он настоял на выступлении и наплевал на все препятствия. Я пою для него и о нем, надеясь на то, что сводный понимает это и чувствует. С последним аккордом Я обвожу зал взглядом, слыша бурные овации и крики зрителей, и напарываюсь взором на Кирилла, сидящего с самого края. Он улыбается и аплодирует нам. Я встречаюсь с ним глазами, и мне плевать на то, что будет дальше. Я на сцене в своей стихии, и только это важно. Отвожу от него глаза и осматриваю зрителей дальше. И замечаю Крис с подружками, что, кажется, пытаются мысленно сжечь меня. Сегодня мне абсолютно все равно на них. Это наш день. И, судя по приему зала и довольным лицам жюри, мы с ребятами сделали все от нас зависящее. Мы покидаем сцену, дыхание еще прерывистое, в груди все горит, кожа пылает. «Кроха, вы порвали зал!» Ловит меня в объятия Вадим. «Ты была неотразима!» Он приподнимает меня и кружит вокруг себя, а затем ловит мои губы своими и целует так глубоко и сладко, что я уже не понимаю, от чего именно кружится голова. От триумфа или от его поцелуя? Но мне хочется, чтобы этот миг длился вечность. А когда я отрываюсь от сводного, перед глазами плывет, а сердце колотится слишком быстро. Восстанавливаю дыхание и слышу позади себя покашливание. «Теперь многое становится понятным», — раздается голос маминого жениха, и у меня кровь отливает от лица.